как разведчик третьей стороны в стане неожиданно сговорившихся друг с другом врагов. Уголовное дело Айшат возбудили в самом военно-бандитском районном отделе внутренних дел Грозного, Октябрьском, где и дела расследуют, и сами же совершают эти самые составы преступления. В истории с Малякой то же самое. И вот уже врачи, как разведчики, тихо уводят меня в сторону, в потайные пустые больничные проемы, чтобы разминулась я с группой вооруженных людей, не представившихся, не показавших никому документов, включая главврача, но неожиданно пожаловавших посмотреть на несчастную жертву ночного разбоя. Когда мы от этого излечимся? Сколько лет пройдет, пока мы, участники гражданской войны в собственном государстве, опять научимся прямо смотреть друг другу в глаза? Бог весть. Военные слишком привыкли в Чечне не столько убивать, грабить, насиловать и сколачивать чеченцев в криминальные группы под собственным руководством с целью совместной наживы. Военные, понабравшись чеченского опыта, разделили страну на две части – тех, кто с ними, и тех, кто против них. Те, кто с ними, должны быть против чеченцев. Криминальные детали быта не в счет. Те, кто против них, с чеченцами. И пусть кто-нибудь скажет, что это не гражданская война. Мы – нация изгоев. И кто рядом с нами, тот тоже изгой, говорит на прощание доктор Хаджиев. А с вами-то что случилось? Почему хромаете? Были ранены? Доктор разделил судьбу своих больных, страдающих от военного беспредела более, чем от болезней. В полдень Общероссийского дня независимости на перекрестке Первомайской улицы и улицы Грибоедова доктора Хаджиева переехал бронетранспортер из Ленинской районной военной комендатуры Грозного. Почему переехал? Да просто так. Выскочил на большой скорости. Я должен был успеть увернуться, но не успел. Собственно, я ничего заметить не успел. Меня просто смяло. Моим «Жигулям» конец. Я остался. Еще задний номер и крышка багажника мне на память. И что дальше? Известен номер БТРа. Завели дело? Известен. Завели. И на этом все. Почему? Потому что Чечня — зона, где одним можно все, а другим надобно смириться. Россия продолжает пестовать на своей территории анклав гражданского бесправия или зону оседлости, смотря что кому ближе. Очень опасное занятие. Если бы мир видел глаза сына Айшат Сулейменовой, взгляд затравленного изгоя, отца которого убили только потому, что он тоже изгой, а мать изуродовали только потому, что она тоже изгой. В начале войны большинство чеченцев еще удивлялись этому новому своему положению, кричали: «Мы такие же, как вы, мы требуем уважения к себе». А теперь никто не кричит, потому что все согласились, они – нация изгоев, выше головы не прыгнешь, и надо с этим жить. Но все ли будут с этим жить? Айшат? Да. Ее сын? Вряд ли. Совсем чуть-чуть отечественной истории. Возможно, ее кто-то подзабыл. Конец XIX и начало XX веков в России – разгул государственного антисемитизма, сравнимый с нынешними федеральными всеохватными античеченскими настроениями. Укрепляются зоны оседлости. Дети растут с тем, что им запрещено свободно перемещаться, лишь с дозволения полиции. Учиться можно далеко, не во всех учебных заведениях. Наконец, комплекс неполноценной нации водружает венец великомучеников на головы многих представителей молодой еврейской поросли. Они готовы сражаться за свое поруганное детство, потому что не хотят поруганной зрелости и старости, каковыми награждены их родители и деды. Результат известен всей планете. Большинство радикальных большевиков, широко известными фамилиями, совершивших удачный Октябрьский переворот, получилось как раз из этих местечковых евреев, не просто более не желавших жить изгоями, но и стремящихся отомстить обидчикам за то, что им пришлось перенести. И отомстили ведь. Странно, что в который раз у нас забыто то, что ни при каких условиях забывать не рекомендуется. Доктор Хаджиев согласен со мной. На третьем году войны и он, и я, мы встречаем уже слишком много молодых чеченцев с нехорошими искрами в глазах и единственной мечтой о расправе со своими обидчиками. Девочка, никто и ниоткуда. В комнате номер 45, на втором этаже Грозненского дома престарелых, рядом с 53 бабушками и дедушками, живет маленький, молчаливый ребенок. Девочка, может быть, 4, а может и 7 лет. У девочки острый, настороженный взгляд из-под лобья и повадки одичавшей кошки, то и дело стремящейся поглубже забиться под железную казенную кровать. В комнате скупо и пусто, по законам военного времени. Окна, по традициям этой войны, затянуты полиэтиленовой пленкой. Стекла по-прежнему самый большой грозненский дефицит. Железная кровать, покрытая полосатым матрацем, и больше ничего. Ребенок лишь крошечным своим ростом похожий на ребенка. То, что случилось с этой девочкой, одна из тайн Второй чеченской войны. Бабушки и дедушки зовут ее Анжелой или Анжелкой и говорят, что ребенку 4 года. Но так ли это, точно не знает никто. В дом престарелых на Катаяме, название Грозненского микрорайона, девочку привезли ранней весной 2001 года. Неизвестные, совершенно посторонние люди привели и ушли, сказав немногое, что они ей не родственники и не знакомы, а так, мимо проходили.